Братья и сестры, я в заключении буду читать из книги Неемии. Просто я сейчас по своему графику прочитываю эту книгу, но хотел бы поделиться мыслями, которые пришли во время чтения. Ну, сначала немножечко о книге Неемии. Вот две книги в Библии, Ездра и Неемии, они стоят как-то особо. Это особая история, особый период в жизни народа израильского. Вообще, вся Библия – это история народа израильского. Ну а почему она важна для нас, русских людей? Вот древняя история. Я знаю, что некоторые ученики не любят и свою русскую историю, не говоря уже о мировой истории. Но это нехорошо. Мы должны знать историю. И своей семьи историю, своих прародителей. Ну, а история народа израильского нам нужна, потому что это история отношения Бога с человеком. И мы познаем характер Божий, Его волю. Узнаем, как люди, которые жили раньше нас, не покорялись воле Божией. Какая жизнь была у тех, которые любили заповеди Божьи, вот о чем первый брат говорил. У Давида было сильное желание, и он это желание выразил в молитве: «Научи меня исполнять волю Твою». Так вот, как наша история разделена на вехи, ну, мы часто слышим такое, это было до революции или это было до войны. Вот большие события в жизни народа нашей страны разделили историю на такие периоды. И то же самое в жизни народа израильского. Вот, ну, до Моисея или во время патриархов, до Саула, до царей. Ну, такая большая веха, которая разделила историю израильтян, это до Вавилонского пленения и после. Так вот, эти две книги, о которых я сейчас упомянул, Ездра и Неемия, они были написаны после Вавилонского пленения. Это уже была особая история, особая жизнь народа израильского. Ну, правда, некоторые, вот книга Есфирь, которая стоит после, она написана в плену, во время пленения. И это время приблизительно 450 год до 500 года, до рождения Иисуса Христа. А после, вот, после этой последней книги, до начала нашей эры, до рождения Иисуса Христа, 450 лет молчания. Ни одна книга не писалась в Библии. Это вот, ну, и пророк Малахия, это последняя книга, это где-то в этот период было написано. А потом 400 лет молчания. Ну, так, немножечко я как вступление сделал, а сейчас прочитаю. Из книги пророка Неемии, из книги Неемии, это не пророк, 8 глава, с 1 по 6 стих. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю». Я напоминаю, что это происходит после Вавилонского пленения. Народ израильский возвратился в Израиль, в Иерусалим. «И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца, и читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него, по правую руку его, стояли, ну и перечисляются имена, такие трудные в произношении, это имена левитов. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь». Поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Братья и сестры, ну, кажется, не особо уж важное событие. А я считаю, это очень важное событие. И такого события, похоже, не было за всю историю народа израильского. Весь народ со всей страны, и простые, и знатные, рабочие, крестьяне, дети, взрослые, мужчины и женщины, все-все собрались в Иерусалим. Там была большая площадь перед водяными воротами. Сделали такой деревянный помост, ну, видимо, высокий, выше, чем наша кафедра, чтобы вот весь народ там, ну, сотни тысяч собралось, чтобы видели человека, который стоял на этом помосте. Это был священник Ездра. И для чего собрался весь народ? Прочитать из закона Моисеева. Раньше такого не было, вот в истории. Давид любил Господа, но он сам читал. Священники читали. А такого даже и порядка не было, и такой моды не было, чтобы весь народ собирать, всю страну собрали на площадь, для того, чтобы вслух, громко, во всеуслышание читать заповеди закона Моисеева. Это было что-то необычное и, я думаю, даже потрясающее. Вот так вот на высоком, на возвышенности этот священник, а у него помощники левиты, взял книгу. Ну, книги тогда не такие были, как сейчас. Один бы он не смог взять, он взял, а это были свитки. Были из кожи, из пергамента. И вот надо было, чтобы читать, страниц тоже не было. А с одного свитка скручивать, а на другой наматывать. И книга была как длинная полоса. И вот помогали ему левиты, прокручивали. И он громко, внятно читал. И прилагал толкование. Почему нужно было толкование? Потому что народ, который возвратился из плена, он уже плохо понимал свой родной язык, древнееврейский. Они уже... Ну, лексикон изменился. Ну, это часто бывает. Тут прошли столетия. Вот 70 лет они пробыли в плену вавилонском и перехватили многое. В речи было многое, в лексиконе из языка той страны, из халдейской страны. И вот пришли, читают, а они половину не понимают. Как если бы сейчас перед нами проповедовал, ну, украинец западной Украины. Ну, процентов бы 30 понимали. Я, правда, ну, больше понимал бы. У меня родители на украинском разговаривали. И так как-то много слов автоматически. А тут люди стоят, и желание такое услышать, понять. Ну, приходилось пояснять. Может, некоторые слова переводить. И вот так народ слушал. И вот я обратил внимание, братья и сестры, вот на такое здесь дана оценка. Как народ относился к прочитанному? И уши всего народа были преклонены к книге закона. Вот такая особенность. Люди внимательно, ну что значит уши, это образно, да? Уши всего народа были преклонены. Это значит, люди со вниманием слушали, ловили каждое слово, размышляли. Этого не было до Вавилонского пленения. Когда проповедовал пророк Иеремия, а он проповедовал как раз 70 лет назад, до пленения, вот, до этой вехи, то Иеремии не верили, смеялись над ним, издевались, запрещали ему проповедовать, Слово Божие отвергали, считали его узколобым, считали, что это ты выдумываешь, это не Бог тебе говорит. А Иеремия настаивал это Слово Божие. Вы погибнете, если не будете исполнять вот то, что я говорю. И такое отношение скептическое. Ну и знаете, что последовало за этим? Было Божье долготерпение, а потом гнев Божий излился, Бог снял охрану с народа, и миллионы погибли, и остаток был уведен в плен. Вот такой результат такого скептического отношения к Слову Божьему. А здесь совсем другое отношение. Народ преклонил сердце, уши были направлены к тому, чтобы слушать закон Божий. Братья и сестры, я, ну, кратенько постараюсь. Вот в Библии есть история такая о двух царях. Ну, думаю, что многие люди похожи или на одного, или на другого. И одному, и другому читали, вслух читали из закона Божьего. Вот один из них, царь Сидекия, он слушал, прочитали часть, он говорит, это мне не нравится. И он читал с перочинным ножом. Берет, раз, вырезал, а рядом горел костер, бросил в огонь. Это Слово Божие. Читают дальше. И это мне не нравится. Отрезаем. Отрезал, бросил в огонь. Читай дальше. Итак, знаете, это была книга пророка Иеремии. И он ее всю прочитал, и часть за частью бросил в огонь и сжег. Вот такое отношение было к Слову Божьему. Некоторые люди и сейчас читают так. Читают, да это устаревшее, это мне не нравится. Я бы это вырезал. И знаете, один проповедник сказал так, кто читает Библию вот так, с перочинным ножом, вырезая то, что ему не нравится, он обязательно уничтожит всю Библию. Если уж начал вырезать, критиковать, это правильно, это неправильно, это мне подходит, это не подходит, есть опасность, всю Библию вырежешь и выкинешь. Вот как сделал этот Сидекия. Ну и последствия этого Сидекии, помните, да? Его захватили в плен, выкололи глаза. Но перед тем, как выкололи глаза, перед глазами казнили его сыновей. Ну, страшная участь постигла его. Ну, а об этом Бог предупреждал. В книге закона об этом сказано. Моисей говорил, он как бы наперед говорил, вот такая будет ваша история, народ израильский. Перед смертью ему было уже 120 лет, и он переживал, чтобы хорошо жилось народу израильскому. И он говорит, вот ваше будущее зависит от вас. Если вы преклоните сердце к закону Божьему, будете исполнять, значит, будете жить хорошо. И вот, вот эти слова все время сбывались на протяжении всей истории. А другой царь, Иосия, тоже ему читали, вслух царя читали книгу, тоже случайно найденную, забыли, давно не читали люди, а тут нашли и читают. Царь слушает. И помните, какая реакция? Он разодрал одежды свои. Посыпал голову пеплом. Ну, у нас таких обычаев нету, а у евреев вот такой жест разодрать одежду, знаете, о чем говорил, да? Такое крайнее возмущение души. Бывало, ну, это или отчаяние, или это глубокое покаяние, или просто возмущение, негодование, гнев. Вот все это вот волнение внутреннее выражали вот таким действием, разрывает одежду свою. А если это действие покаяния, то еще пеплу на голову насыпет и идет вот со слезами. Идет. Это, ну, такие вот порядки, обычаи были, или жест такой был. Нам это сейчас, ну, не совсем понятно. И этот царь сделал этот жест. Это было глубоким раскаянием. Он увидел большой разрыв между заповедями Божьими и его жизнью. Друзья дорогие, вот когда мы дальше читаем, то и сам Ездра, и Неемия, это автор книги, и весь народ увидели, что мы живем не так, как Бог заповедал. И это причина наших страданий, причина того, что мы в плену оказались, причина всех бедствий, причина гибели многих людей. Это потому, что мы пошли другим путем, друзья дорогие. И потом началась такая работа. Ну, одно дело покаяние, это когда осознал человек это. Но бывает покаяние поверхностное. Сказал Господи, я согрешил, прости меня. А Господь говорит, нужно еще обратиться. То есть более глубокое покаяние. То есть человек должен увидеть, что хочет Господь, какие его заповеди, и как я живу, как у меня, ну, практически в жизни. Если разрыв есть, значит, надо улаживать. Что, Библию приводить в порядок или свою жизнь? Некоторые люди так делают. Говорят, да это Библию надо подкорректировать. Да нет, Библию нельзя корректировать ни в коем случае. Люди, много было корректировщиков, и они все погибли. Наша задача – жизнь свою подкорректировать, изменить, что не соответствует, изменить, исправить. Внешность не такая, внешность исправлять. Привычки не такие, привычки исправлять. Если я вру и привык врать, не могу без вранья, надо исправлять, потому что Библия говорит, всякая неправда есть грех. Если я беру чужое и к этому сильно привык, Библия говорит, воры Царства Божия не наследуют, надо исправлять. И бывает это так трудно, это так болезненно, а надо приводить в соответствие свою жизнь с Библией, с заповедями Божьими, братья и сестры. И в этом вот секрет настоящего покаяния. Многие люди каются, а дальше не идет в жизни. Да, на словах. Господь говорит, покайтесь и обратитесь. И это относится и к неверующим, и особенно к верующим. Вот второй брат говорил о пребывании в Иисусе Христе. Почему мы забываем заповеди Божьи? Почему мы к ним привыкаем? Это наше бедствие. Мы ходим на собрания, все вроде бы хорошо у нас, а можем внутренне далеко уходить от Господа, как вот народ израильский, на имя носил Божьего народа. Все было вроде бы хорошо, а на самом деле пророк Исаия говорит, сердце, вот вы приближаетесь к Господу устами, то есть говорите, Господи, Господи, все вроде бы хорошо, религиозная такая набожность наружная, а внутри сердце далеко отстоят от меня. И это всегда опасность, братья и сестры, для каждого из нас. Поэтому очень важно не только читать, внимательно слушать, но видеть эту разницу, несоответствие между мной и заповедями Божьими, между моей жизнью и заповедями Божьими, дорогие друзья. И мы склонны, как вот и те люди в древности, критиковать, если не соответствует. У нас так в голове фильтр стоит. Это что-то не то, это мне не подходит. И это не приносит нам пользы, друзья дорогие. Ну, я буду заканчивать. Просто я хотел бы отметить вот из прочитанного, из этой книги, что народ после вавилонского пленения, после страдания, после жестокого страдания имел другое отношение к Библии, к заповедям Божьим. Они стояли, и уши всего народа были преклонены к книге закона. И это было их спасением. И когда они возвратились таким образом к Богу, Бог возвратился к ним. Бог стал их благословлять. Бог слышал их молитвы. Друзья дорогие, это закономерность, этот закон и сейчас. Господь с нами, если мы с Ним. Если мы от Него отступаем, и Он снимает охрану с нас, перестает нас благословлять, нас постигает, ну, это как бы упрощенно все. Бывает, конечно, тут другие исключения, тут духовные истины, наука, она сложная. Но это вот как бы закон такой. Если я приближаюсь к Господу, если я начинаю узнавать о Нем, если душа моя, в душе появляется вот такое желание, как вот первый брат говорил, «Научи меня исполнять Слово Твое». Заповеди твои, тогда Бог идет навстречу. И хотя бывает трудно разобраться, а где же истина, а столько вер. Столько понапридумывали разных течений. Бог поможет разобраться в этой неразберихе. Только помогает Он тем, кто имеет такое желание. Господи, ну если Ты есть, помоги мне разобраться. Я хочу исполнять волю Твою, если Ты владыка всего. Неужели правда есть Бог? Вот некоторые думают, да если Бог есть, так все ж надо менять. Да, надо менять. И в первую очередь себя надо начинать, свою жизнь. Да, и Библия утверждает, и мы в это верим, что Бог есть, которого люди отвергают. Бог долготерпеливый, Он ожидает, когда же люди начнут изменять свою жизнь, приводить свою жизнь в порядок. Он терпит, и когда человек начинает искать Бога душою, сердцем, на собрание приходит, Библию начинает читать, Бог с радостью открывает ему истину, и истину нетрудно понять, хотя, кажется, так все запутано. Бог идет навстречу. Главное, чтобы в душе у человека было такое желание. Если есть Бог, я хочу точно убедиться, и я хочу исполнять Его волю. И тогда Бог на твоей стороне, Бог будет благословлять тебя. Это и является началом покаяния. Будем молиться сейчас. Аминь. О Господь, веди мой чём посреди житейских волн, буря грозная пред мной, скалы скрыты под водой. Я молюсь, доверья пол. О Господь, веди мой чон. О Господь, веди мой чон. Родная мать, можешь море ты унять, ветер слушает твой зов, успокоиться готов. Повелитель бурных волн, о Господь, веди мой чон, о Господь, грозный волн прибой, ко Христу спешу с мольбой. Я испуган, я смущен. О Господь, веди мой чон.